вон оно что, — понимающе кивает Васильченко. — Сочувствую, друг Кашкин, неприятное дело. — Еще какое, — уныло продолжаю я, — совсем ведь чуть-чуть осталось. Они там как раз миледи голову отрубили, а я... — Погоди, — изумляется Васильченко. — Так ты ничего не знаешь? — Чего не знаю, — подозрительно спрашиваю я. — Там же как раз все самое интересное начинается, — говорит Васильченко, и ложится на кровать, глядя в потолок, словно ему совершенно неинтересно. Ну и я молчу. Я Пашке и Серому уже 100 000 историй сам рассказал. Я знаю, что рассказывать куда больше хочется, чем слушать. Так мы немножко молчим, а потом Васильченко говорит: «Ладно уж, расскажу я тебе, что там дальше было». «Давай», — соглашаюсь я. Гад он все-таки, еще бы немножко, и я стал бы просить, как маленький прям. «Ну так вот, слушай», — Васильченко понижает голос. Верхний свет уже выключили, теперь только два ночника горят и лампа в коридоре. Ее через стекло над дверью видно, и луна в окне белая. Миледи отрубили голову, и ты думаешь, что так все и закончилось? — А что же еще, — спрашиваю я. — зловеще говорит Васильченко, — самое главное только начиналось. Они там закопали тело и голову отдельно и уехали, но голова не умерла. Она выбралась на поверхность и полетела к Ришелье. «Как это, — говорю я, — вот так это, — говорит Васильченко. Она летала только по ночам, ее длинные белокурые волосы развивались от ветра, а на щеке у нее было теперь кровавое клеймо в виде лилии. А когда она уставала, она залетала в окна домов к спящим и...» Васильченко выразительно замолчал. «Да ну, — неуверенно возразил я, — там же в книжке совсем чуть-чуть оставалось. Эх ты, друг Кашкин, — протянул Васильченко. Голос у него стал точь-в-точь, как у моей старшей сестры, когда она что-нибудь знает, а я нет. Ненавижу такой голос. Разве ты не знаешь, что к мушкетерам еще целых два продолжения есть? Этого я не знал и был сражен. Нет, конечно, я не верил Васильченко. Летающая голова. Малышовские сказки. Понятное дело, что любой рассказчик чего-нибудь приврет для красоты. Так что я Васильченко совершенно не верил. Проснувшись ночью попить, я взглянул в окно и вздрогнул. В лунном свете мелькнуло что-то небольшое, круглое, окутанное белокурыми волосами. То есть мне так показалось. Это, конечно, какая-нибудь птица была. Какая-нибудь птица. Конечно. Про личную жизнь. Мы с Серым сидели на диване в конце коридора и ничего не делали. Мы вообще-то хотели много чего делать, только Толика забрали. Капельницу опять будут ставить, а без Толика как-то ничего не делается. Вот мы и не делаем. На другом конце коридора малышня всякая устроила гонки на колясках. Только они сюда не подъезжают. У гонщиков руки короткие, чтобы два колеса равномерно вертеть. Разогнался и сразу в стену сворачивает. Сам. У нас коляски, ого, огромные. А те, что поменьше, те мамы уже разобрали по палатам своих возить. А эти не нужны никому, кроме гонщиков. Бам! Ну вот, теперь колесами зацепились и оба в стенку врезались. Хорошо, что они до нашего дивана не доезжают. А то Можно было бы им сказать: «Давайте, писклявая команда, валите отсюда, у нас дела». А так делать нечего. И почему эту дурацкую капельницу именно сейчас надо Толику ставить? «Вот что в больнице самое плохое, — говорю я Серому, — никакой тут личной жизни нет». «У-у-у», — говорит Серый. «В 7 утра хлоп, свет включают», — продолжаю я рассуждать. «А ты, может, еще спишь, а тебе все равно градусник суют». «Угу», — говорит Серый. «Хорошо, когда в палате всяких там мам нет, — говорю я. Или они хоть ничего себе, смирные. Тогда можно градусник отложить пока и доспать немножко. А дежурный сказать, что 36,8. Они думают, что мы таких цифр придумать не можем. А значит, честно мерили». «Угу», — кивает Серый. «Потом таблетки еще. А потом только умоешься, завтрак везут, — продолжаю я, — и опять ничего делать нельзя, потому что прислушиваешься, как баба Настя тележкой гремит по другим палатам, и думаешь, как бы ее уговорить обменять кашу на 2 хлеба с маслом. Разве тут порисовать или еще чего получится?» «Угу», — грустно соглашается Серый. «А после завтрака самое худшее», — мрачно продолжаю я. «Сиди себе в палате и жди своего лечащего. А может, Андрей Юрьевич даже придет, или студенты. Помнишь, на той неделе студенты приходили?» «Угу», — кивает Серый. «Вот так вот сидишь и все утро ждешь, пока кто-нибудь придет», — говорю я. «А лечащий 10 минут тебя посмотрит и даже не говорит, когда выпишут. Целое утро ждать, как будто делать больше нечего». «Угу», — хмурится Серый. «Про выписку я зря сказал. Он как раз выписываться собирался, а тут этот дурацкий зуб. Так что Серый сидит сейчас с огромным тампоном за щекой и говорит только всякие короткие звуки. Вот не повезло человеку». «Потом до обеда еще ничего», — торопливо продолжаю я, чтобы отвлечь Серого от мыслей о выписке. «Только из отделения выходить нельзя, потому что тогда точно сразу тебя будут искать на укол или на рентген, или на еще чего. А так могут и вечером уколоть, как получится. Так что до обеда 3 часа личной жизни все-таки есть. Только в отделении, если». «Угу», — поддакивает Серый. «А после обеда...» Снова мрачнею я. «Если Лина Петровна или Ольга Сергеевна дежурят, то все. Капец. Лежи весь тихий час в кровати и никаких хождений. Удавиться прям. Угу», — говорит Серый. «Потом в 5 часов молоко с печеньем привезут, совсем безнадежно, говорю я. Потом учительница приходит и еще упражнения спрашивает. Потом опять таблетки, и так до вечера. Никакой личной жизни». Вскакивает Серый и машет рукой. «О, Толик наконец освободился! Ну вот сейчас мы...» «Кашкин! — кричит Катя Васильевна у двери в нашу палату. — Где ты тут гуляешь? У тебя же антибиотики, ты забыл?» «Ах!» — я вздыхаю и медленно плетусь в палату. «Да, антибиотики и никакой личной жизни».